Сьюзен Сонтаг. «Болезнь как метафора». Читает Анастасия Кумбароски. Болезнь — сумеречная сторона жизни, тягостное гражданство. Каждый из родившихся имеет два паспорта — в царстве здоровых и царстве больных. Пусть мы и предпочитаем использовать первый, но рано или поздно каждый из нас, хоть на недолгий срок, вынужден причислить себя к гражданам этой другой страны. Мне бы хотелось описать не то, как происходит изгнание в страну больных и какова там жизнь, но карательные и сентиментальные мифы, коими щедро наделено это печальное царство, то есть описать не реальную географию, а стереотипы национального характера. Тема этого эссе – не физическая болезнь как таковая, а использование болезни в качестве фигуры речи или метафоры. Я стремилась показать, что болезнь – не метафора, и что самый честный подход к болезни, а также наиболее здоровый способ болеть, это попытаться полностью отказаться от метафорического мышления. И все же вряд ли возможно поселиться в царстве больных, не отягощая себя грозно пылающими метафорами, что образуют его ландшафт. Именно прояснению этих метафор и освобождению от них я посвящаю эту работу. Глава первая. Две болезни сходным и фантастическим образом рядились в одежды метафоры – туберкулез и рак. Фантазии, связанные с туберкулезом в прошлом столетии, а с раком в нынешнем – это реакция на болезнь, которая считается трудноизлечимой и капризной, то есть на болезнь непонятную. В век, когда главная установка медицины состоит в том, будто все болезни поддаются врачеванию. Неизлечимая болезнь таинственна по определению. Так туберкулез воспринимался как коварный, безжалостный похититель жизни, покуда неясными оставались его причины и тщетными усилия врачей. Теперь же настал черед рака, неумолимого, невидимого агрессора, болезни, входящей без стука, пока однажды не будет выявлена его этиология, а методы лечения не станут столь же действенными, как в случае туберкулеза. Хотя таинственность, которой окутана болезнь, всегда сочетается с надеждами на открытие противоядия. Сама болезнь, некогда туберкулез, сегодня рак, вызывает вполне старомодные страхи. Всякая болезнь, если она таинственна и порождает страх, всегда будет восприниматься как заразная, пусть не в буквальном, но в нравственном смысле. Так, на удивление, много раковых больных обнаруживает, что их избегают родственники и друзья, и нередко подвергается обеззараживанию со стороны собственных домочадцев, словно рак, подобно туберкулезу, инфекционная болезнь. Контакт с лицом, страдающим от недуга, который склонны считать таинственным и зловещим, неизменно воспринимается как прегрешение, хуже того, как нарушение табу. Магической властью наделяются даже названия таких болезней. В Армансе, Стендаля, 1827, мать героя отказывается произносить «туберкулез», из страха, что одно это слово ускорит течение болезни ее сына. А один из основателей современной психиатрии, американский психиатр Карл Меннингер в «Жизненном равновесии», отмечал, что само слово «рак», согласно распространенному мнению, убило некоторых пациентов, которые бы не поддались болезни, от которой страдали так скоро. Данное наблюдение – одно из антиинтеллектуальных благочестивых заявлений и лжесочувственных высказываний, которыми полны современная медицина и психиатрия. Пациенты, обращающиеся к нам из-за своих страданий, отчаяния и немощи, продолжает автор, имеют полное право негодовать по поводу цепляемых на них проклятых табличек. Доктор Меннингер рекомендует врачам отказаться от имен и ярлыков. Наша задача в том, чтобы помогать этим людям, а не ранить их еще сильнее. Что, по сути, только повышает секретность и врачебный патернализм. Уничижительным и проклятым представляется не собственно процесс именования, но слово «рак». До тех пор, пока весьма конкретная болезнь будет восприниматься как злобный, непобедимый хищник, а не просто как одна из болезней, большинство заболевших раком действительно будут деморализованы, узнав о своем диагнозе. Выход же видится не в сокрытии правды от раковых пациентов, но в очищении концепции болезни, в ее демистификации. Когда всего несколько десятилетий назад диагноз туберкулез был равносилен смертному приговору, как сегодня, согласно расхожим представлениям, рак тождествен смерти. Болезнь была принята скрывать от чахоточных, а по их кончине – от их детей. Врачи и близкие избегали говорить на эту тему даже с теми, кто был осведомлен о своей болезни. «Мне не говорят ничего определенного», – писал Кафка другу в апреле 1924 года из санатория, где скончался спустя 2 месяца. Так как при одном упоминании о туберкулезе глаза у собеседников стекленеют, и все начинают изъясняться туманно и уклончиво. Раковый диагноз окружают еще более строгие условности. Во Франции и Италии врачи по-прежнему сообщают о заболевании только семье больного, но не самому пациенту. Врачи полагают, что правда будет нестерпимой для всех, кроме особо стойких и разумных людей. Ведущий французский онколог говорил мне, что менее 1/10 его больных знают, чем они больны. В Америке, отчасти из-за боязни судебных исков, врачи теперь гораздо откровеннее с пациентами. Однако крупнейшая в стране онкологическая больница отправляет амбулаторным больным сообщения и счета в конвертах, на которых не указан отправитель, полагая, что болезнь, возможно, содержится в тайне от их семей. По той причине, что заболевание может быть воспринято как нечто постыдное и, следовательно, стать угрозой для интимной жизни человека, для его продвижения по службе и даже для его работы, пациенты, знающие о своем диагнозе, стараются говорить о нем очень сдержанно, а то и вовсе скрывают факт болезни. В федеральном законе акте о свободе информации 1966 года лечение рака упоминается в статье, где перечислены те категории информации, разглашение которых составило бы незаконное вторжение в частную жизнь. Причем рак – единственная болезнь, упомянутая в законе. Вся ложь, исходящая от онкологов и их пациентов, свидетельствует о том, сколь тяжело примириться со смертью в развитом индустриальном обществе. Из-за того, что смерть воспринимают нынче как оскорбительно бессмысленное событие, подлежит сокрытию болезнь, повсеместно признаваемая как синоним смерти. Политика недомолвок в отношении раковых пациентов отражает человеческую убежденность в том, что умирающим лучше не сообщать о близкой кончине и что хорошая смерть – это внезапная смерть, а лучше всего, если она наступает во сне или в бессознательном состоянии. Однако современное отрицание смерти не объясняет меры и желанности лжи. Сам глубинный страх предпочитают обходить стороной. Человек, перенесший инфаркт, может через несколько лет скончаться от сердечного приступа, по крайней мере, с той же вероятностью, что раковый больной от рака. Но никому и в голову не приходит скрывать правду от сердечника. В инфаркте нет ничего постыдного. Раковым больным лгут не только потому, что их болезнь с большей или меньшей вероятностью смертельна, но потому, что в ней присутствует нечто «опсин», нечистое в первоначальном смысле слова, то есть зловещее, оскорбительное, мерзкое, отвратительное для чувств. Сердечное заболевание предполагает слабость, неисправность механического свойства. В нем нет ни чести, нет ничего от проклятия, что некогда лежало на больных туберкулезом и все еще сопровождает больных раком. Метафоры, так или иначе связанные с туберкулезом и раком, указывают на развитие особенно тлетворного, жуткого процесса.